Глава 27. Магнус. Все это было неправильно. Я сидел в исповедальне, откинувшись затылком к деревянной панели. Я не хотел там быть. По другую сторону решетчатого окошка сидела кающаяся грешница, Тихоня из нашей академии. В темноте она нашептывала свои стандартные грехи. Она не слушалась родителей, списывала домашнюю работу и в кругу друзей ругалась матом. Я все это уже слышал, так что сейчас мой слух отключился. Мой беспокойный разум устремлялся к единственному потоку мыслей, что начинался и заканчивался Тинсли Константин. С праздника зимы прошло 3 недели, и за это время я много раз целовал ее между ног. При каждой возможности я клал ее на свой стол и наслаждался ее телом. Внутренние части ее бедер краснели, раздраженные моей щетиной. Синяки от моих пальцев усеяли ее ягодицы. На груди не проходили следы укусов. Я не мог сдержаться, чтобы ее не коснуться, но у меня хватало сил, чтобы запретить ей касаться меня. Я позволял себе дрочить, и то так, чтобы она этого не видела, но касаться ее членом это было невозможно. Она была слишком чиста и невинна, слишком хороша для моей запятнанной сущности. Я оправдывал себя тем, что якобы доставляю ей наслаждение и делаю ее счастливой. Но в конце каждого дня я понимал, что поступал эгоистично, безрассудно и неправильно. Мне нужно было остановиться. Нужно было ее отпустить. «Отец?» — спросила девочка сквозь решетчатое окно. «Вы тут?» Она не могла меня видеть. Для нее я был едва различимым силуэтом — так что я сам совершенно забыл о ее существовании. «Да», — я прокашлялся. «Я сказала, что это все, отец, это все мои грехи». «В качестве покаяния прочитай «Богородица Дева» 10 раз». В следующей исповеди я отчаянно пытался внимательно слушать кающихся, но мое сердце было далеко. Было ли мое сердце когда-нибудь по-настоящему в этих стенах? Мне просто нужен был порядок. Дисциплинированная жизнь священника помогала мне подавлять насилие внутри меня. Сегодня был последний день перед рождественскими каникулами, а завтра деревня опустеет, превратившись в город-призрак. За исключением нескольких сотрудников академии, все разъедутся на 3 недели. Кристиана поедет в Нью-Йорк навестить мать. Я мог бы поехать с ним и повидаться с родителями, но решил этого не делать. Мы с ними больше не были близки. Я разрушил наши отношения много лет назад. За неделю до каникул я послал Каролине удовлетворительный отчет, уверившись, что Тинсли проведет Рождество с семьей. Она готовилась уехать в Бишоп-Лендинг на 3 недели. Одна эта мысль лишала сил. Вместо того, чтобы радоваться передышке от учеников, я оплакивал ее, страшился грядущих дней. Это было на меня не похоже. Я не скучал по людям, я вообще плевал на всех. Но вот мои мысли плыли в перевернутом вверх дном мире, в котором я хотел быть женщиной, которую не мог получить. Женщиной, которая могла меня расстроить, вывернуть наизнанку и разжечь во мне огонь, как никто другой. Я этого не хотел. Ни таких чувств, ни уверенности, голода, бесконечного, долбанного страха. Человек моего положения должен молиться с легкостью, но я никогда так не мог, а уж теперь тем более. Я не мог молиться по этому поводу, я не мог говорить об этом с Кристиана, я не знал, как облечь происходящее в слова. Я был вывернут наизнанку. Шарил во тьме, пытаясь найти свой путь, но везде, повсюду была лишь она, потому что она была единственной гаванью, куда мне хотелось причалить. В исповедальне все время кто-то был. Ученики из обеих школ заходили и выходили, желая исповедоваться перед каникулами. Я планировал просидеть здесь несколько часов, убедиться, что все успели поведать о своих грехах в промежутке между уроками или до обеда. К концу дежурства исповедовались почти все, кроме Тинсли. Она не стала бы этого делать. Она приходила на исповедь, только если ее принуждали. Дверь отворилась, и зашел новый прихожанин, и я тут же узнал его голос. Такер начал с формальностей, и я, стиснув зубы, ему ответил. Затем он исповедовался в грехах. «Я знаю, на ком женюсь», — начал он. «Когда я окончу школу, родители отдадут ее мне». Поначалу я был не в восторге. В смысле, я, как единственный наследник семьи Кенсингтон, всегда знал, что мне подберут жену, которая удовлетворит моим требованиям и стандартам моей семьи. Но мне не нравилась эта идея, пока я не встретил ее. Он перевел дух. Она сногсшибательна. 100 из 100. Я не мог разглядеть его лица, но знал, что еще слово, и он как следует разглядит мой кулак. «Я знаю, что это вы, отец Магнус. Я справлялся насчет того, кто сегодня исповедует, так что я пришел просить вас немного освободить ее. Я почти не видел ее с праздника зимы, и она не отвечает на мои СМС и звонки. Конечно, я взбесился из-за инцидента с месячными, но это уже не важно. Вам нужно понять, ее отдали в эту школу только лишь для того, чтобы она со мной познакомилась, так что вам надо урезать ее расписание и дать мне провести с ней время, если вы понимаете, о чем я». «Нет, Такер». Мой голос был спокоен, несмотря на буйство внутри. «Боюсь, я не знаю, о чем ты. Она станет моей женой. Я могу делать с ней, что хочу», — он прокашлялся. «После того, как женюсь на ней, конечно. Это вся твоя исповедь?» «Ну да, грехов я не совершал. Выметайся из моей исповедальни». Я не услышал шагов, наклонился к окошку и прорычал. «Пошел вон». Он вскочил на ноги и побежал, захлопнув за собой дверь. Я распадался на части, трясся, сердце колотилось в груди. Я едва высидел еще две исповеди, подавляя желание разбить кулаком стену. Потом настала тишина, и я остался наедине с моими громкими, суматошными мыслями. Ситуация с Такером была полным безобразием. Константины не были мафией, хуже, коварные, скрытные, утонченные в своей жестокости. Если бы я хоть немного помешал их бизнесу, мое тело никогда бы не нашли. Если бы меня это останавливало. Неважно, что происходило между мной и Тинсли, я не мог стоять в стороне и смотреть, как ее отдают этому титулованному придурку. Поставив локти на колени, я спрятал лицо в ладонях и попытался восстановить дыхание. Шли минуты. Я сверился с часами. Пора было уходить. Но тут открылась и захлопнулась дверь. Кто-то встал на колени по ту сторону решетки, и ступенька заскрипела. Я сжал челюсть, решив вышвырнуть посетителя. Тинсли занимала все мои мысли. «Простите меня, отец, ибо я согрешила». Ее певучий голос заглушил мое нетерпение, и моя злость прошла. «Это моя вторая исповедь». Пульс чуть не взорвался. Я наклонился к решетке и положил на нее ладони. «Слушаю». «Фуф!» — она выдохнула. «Я боялась, что там кто-то другой». «Почему ты пришла?» «Исповедаться». Ее силуэт приблизился, ее ладонь прижалась к моей сквозь решетку. «Наверное, мне особо не в чем каяться, и так ясно, что у меня есть к тебе чувства. Чувства, которых я не должна иметь к своему учителю. К священнику. Возможно, мне не стоит вожделеть того, чего я вожделею, но мне очень нужен ты». Горло горело огнем. Я опустил руку. «В каком смысле я тебе нужен?» «Во всех смыслах. Мне нужно все. Но мы можем начать с твоего члена. Я хочу его увидеть». «Стоп. Потрогать, взять его в рот и...» «Достаточно. Поскакать на нем. Ее дыхание окутало меня, проникнув за решетчатую ширму. «Что ты скрываешь, Магнус? Что тебе нужно?» Я едва себя контролировал и боялся слова сказать. «Если дело в твоих клятвах, — прошептала она, — то я пойму, Я оставлю тебя в покое, я уйду. Но то, как ты меня касаешься, как ты меня целуешь...» Ее голос дрогнул. «Не думаю, что я одинока в своих чувствах. Разве не так?» Я впился пальцами в бедра, борясь с эгоистичным желанием проорать все, что у меня на уме. Я хотел ее тело, я хотел ее разум, я хотел ее душу, и мне было плевать на обстоятельства. «Ладно», — ее голос стал жестче. «Хорошо. Я просто подумала, что раз уж Такер возьмет меня, я хоть что-то смогу успеть сделать так, как я хочу. Успею побыть с тобой немного. Звучит эгоистично, но я не хочу, чтобы он был у меня первым». Все внутри меня перевернулось и взорвалось ослепляющей яростью. Через секунду я уже вылетел из своего закутка и оказался на ее половине исповедальни. Я схватил ее за волосы и прижал ее к стене.